Глава 18. Дэнни направился домой в прекрасном расположении духа. Казалось, что ничего не может испортить настроение парня. Шагнув на крыльцо, он снова почувствовал жжение. Парня это порядком раздражало, но избавиться от метки он не мог, ибо это было подарком от отца, который бросил их давным-давно. «Дэнни, я рядом». Раздался снова голос в его сознании. «Что вам снова от меня нужно? Что значит рядом? Кто вы? Покажитесь уже, наконец!» Раздраженно задавал вопрос парень в пустоту перед собой, чувствуя себя полным идиотом. «Хо-хо, все не так просто. Хочешь узнать, кто я? Тогда зайди внутрь». Сжав кулаки, Дэнни медленными шагами направился к входной двери. Вены на его руках заметно вздулись от напряжения и страха перед тем, кого он сейчас увидит. Пытаясь себя побороть, он прикусил губу и быстро щелкнул дверной ручкой, но не решился распахнуть, ибо это могло напугать мать. «Ну и чего же ты томишь? Я не собираюсь вечно тебя ждать. Живее!» Провоцировал снова и снова неизвестный. «Замолчите уже! Как захочу, так и зайду!» «Дэнни, это ведь ты? Заходи, к тебе гость, которого ты не ждал». Это был голос Ливрис. Она произнесла эту фразу с ноткой раздражения и злости. Но она была адресована явно не Дэнни. «Мама, кто здесь еще? Тебя снова кто-то обижает?» Забеспокоился внезапно за свою мать парень и распахнул дверь со всей силой. Пылающими глазами он посмотрел сначала на женщину, которую так и распирала от неприязни, а затем на гостя. И обомлел. Парень был не в силах произнести это слово. Внутри все сжалось, конечности не слушались, продолжая действовать сами по себе. А лицо исказило страшная гримаса. Парень уставился на объект их с матерью ненависти и прорычал. «Убирайся вон!» «Ого! Какой ты злой! Я даже испугался!» С явной издевкой в голосе процедил шутливый мужчина. «Уходи сейчас же!» Еще громче крикнул Дэнни, стукнув по стене с такой силой, что в ней осталась заметная вмятина. «Какая жуть! Это ты его так воспитала, что он меня так ненавидит? От него прямо и разит ею!» «Нет, Ризо, я воспитала его как раз-таки хорошим, добродушным парнем, который никого не посмеет обидеть. Радуйся, что он относится к тебе по-особенному, дорогой!» Жутко ухмыльнувшись во все 32 зуба, съязвила ему та и схватила мужа за шиворот, взглянув своими янтарными глазами в его уже выцветшие морские глаза. «Эй, полегче! Я же все-таки ваш гость! Вы чего так на меня взъелись? Я еще ничего не сделал!» Невинно улыбаясь, говорил мужчина и смотрел на сына. «Что тебе нужно? И не смотри на меня своими мерзкими глазами. Терпеть тебя не могу, папочка!» «Ха! А сын с характером в тебя пошел, Ливрис. Такой же смелый и дерзкий. Мне аж завидно!» Продолжая издеваться, говорил Ризо и не собирался сдаваться, все еще находясь в ловушке женщины. «Хватит зубы заговаривать. Говори, зачем пришел!» Серьезным тоном сказал ему Ливрис и снова жутко улыбнулась. «Сначала отпусти. У меня есть разговор. Но он касается лишь моего сына, не тебя. Поговорю с ним, а потом и с тобой все разрешу, женушка». «Нет уж. Говори нам обоим». В доме воцарилась неприятная, немного жуткая атмосфера. Сын готов был испепелить отца, мать мужа. А муж старался втереться им в доверие, что в свою очередь у него не получалось.